Глава восьмая. «Обмани меня». «Да ладно вам, не переживайте!» Насладившись эмоциями Астори, Бака продолжил разглагольствовать. «Вы получите демонические карты, но это будут карты оружия, так что сможете призвать привычные луки. Согласитесь, было бы неразумно не учитывать все годы подготовки, что есть у каждого из вас за плечами. Король Геворт ценит своих подданных». «Да-да-да». Немного не впопад ответил Мик, явно погруженный в свои мысли. «Но и от вас потребуется отдача». Ох, и любит этот парень поговорить. «Например, уже завтра стартует экспедиция по ловле отпущенных из лаборатории экспериментальных кровавых големов. Очень рекомендую принять в ней участие. Потратите неделю, но зато существенно повысите свой рейтинг. Если выживете, конечно». Тут эльф опять разулыбался, явно довольный своей очередной шуткой. И, как ни странно, к нему довольно искренне присоединился маленький демон. «Слушайте меня». Немного отстав, он принялся яростно нашептывать мне и Астории дополнение к нашему плану. «Вот он, наш шанс. Алексей, тебе надо будет выманить Каи в этот поход. А то у нее под боком мы вряд ли что-то сможем провернуть, не засветившись. А мы с уважаемой принцессой разрулим тут все сами». «Точно справитесь». «Интересно, что проще, одолеть гарнизон небольшого эльфийского городка или обмануть демонессу с платиновой картой? Да еще и неизвестного возраста и опыта». «Не волнуйся, идей полно», — махнул рукой Мик. «Можно сонное зелье им в еду подмешать, да перетащить по-тихому в темнице. Или какой-нибудь другой яд использовать. Способов много. Главное, чтобы Каи не вмешалась». Дабы не привлекать лишнее внимание со стороны Баки, мы прекратили разговоры. Астория и Мик ушли чуть вперед, а я, наоборот, замедлился и принялся крутить головой по сторонам. Все-таки эльфийская архитектура, хоть и странная немного, но красивая. Вся эта запечатанная в камне и дерево магия, которая периодически оживает, это действительно завораживает. Вот мы прошли мимо большого дома, на стене которого неожиданно появилось изображение берега лесного озера. Я готов поклясться, что почувствовал дуновение ветра. У нас на земле... Даже будь такие технологии в наличии, вряд ли бы получилось что-то стоящее. Скорее бы все заполонило постоянно всплывающая перед глазами реклама. Вот он, настоящий злой гений человеческой цивилизации. Больше ничего настолько же запоминающегося мне не попалось. И вот, пройдя сквозь расступившуюся в стороны зеленую изгородь, мы оказались во дворе Академии. Если честно, я думал, что больше эльфийским архитекторам меня уже ничем не удивить. Но они смогли. Здание представляло собой огромный каменный куб, касающийся земли только одной из вершин, как будто парящий в воздухе. И в качестве материала снова не дерево. Пожалуй, у меня начинает появляться подозрение, что эльфы — это какая-то одичавшая ветвь гномов. Ну, или наоборот. «Держите амулеты!» Бака передал нам небольшие рубиновые пластины. Опять камень. Но я же говорил. Тут же скользнувшие, прилипшие к одежде на правой стороне груди. «С их помощью вы сможете переноситься на нижний этаж Академии. Так что не потеряйте. Другой дороги внутрь и наружу просто нет». «А там нам скажут, куда идти?» Дисциплинированно уточнила Астори. Наш проводник только утвердительно качнул головой и упорхнул в обратном направлении. А мы, переглянувшись и как будто в последний раз кивнув друг другу, активировали пропуска. Как только мы очутились внутри, нас моментально подхватил вихрь давно отработанной схемы работы с новичками. Узнав номера комнат, мы, так и не улучив ни минуты на то, чтобы сложить вещи, сначала отправились в канцелярию получить свои карты, а потом сразу на лекции. Чем-то обучение здесь было похоже на то, что я видел на Земле. Но при этом было ясно, у эльфов, по крайней мере, есть система и четкое понимание того, что они хотят получить на выходе. А у нас же был постоянный поиск. Только спустя 4 часа, посетив все внесенные в расписание на сегодня занятия, я смог добраться до своего закутка, где, судя по всему, помимо меня жили еще двое. Один парень с кислым лицом валялся на кровати и просматривал какие-то бумаги, а второй, видимо, застрял в душе. По крайней мере, я так идентифицировал звуки падающей воды, доносящиеся из-за легкой перегородки. «Га-ар», — представился эльф и, не вставая с кровати, протянул мне руку. «Не скажу, что это прямо идеал вежливости, но ладно, пожму». Не вижу смысла в моих обязательствах идти на конфликт из-за таких мелочей. Все равно пройдет пара дней, и меня тут уже не будет. «Уже пробовал тренироваться с новой картой?» Лениво протянул мой новый знакомый. Если хочешь, можешь сходить через 10 минут со мной на полигон. Покажу, что к чему». «Ну вот, стоило поступить вежливо, и тебе уже предлагают помощь. Однако этот тон, уж как-то не вызывает он у меня доверия, да и задача моя сейчас совсем другая. Надо до завтра найти Каи и каким-то образом убедить ее присоединиться к охоте». «Спасибо, но нет». Стараясь не поворачиваться к подозрительному эльфу спиной, ответил я. «Вот это правильно, Лекси». «Похоже, второй сосед, вернее, соседка. Получается, это смешанное общежитие. А вот это неожиданно. Услышала мое имя, когда я представлялся Га-Ару, но этот голос уж больно знакомый, он звучит». «Пойдешь с этим выскочкой и моментально станешь его шестеркой в глазах всех остальных. А оно, даже учитывая, как высоко забрался его отец, того не стоит». Не обращая внимания на возмущенно зашипевшего в ответ эльфа, я медленно обернулся, так и есть. Неспешно вытирая свои светлые волосы, передо мной стояла Каи собственной персоной. Что ж, вполне логично, новичков заселяют по очереди, а она прибыла сюда как раз перед нами. Вот мы и оказались в итоге соседями. Пожалуй, это играет мне на руку. Не придется бегать по всему зданию в ее поисках, да и повод для разговора будет найти проще. Вот только не думаю, что это мне сильно поможет в самом главном. Обмани демона и не дай ему ничего заподозрить. «Эй ты, не лезь, когда не спрашивают!» Эльф попытался наехать на демонессу под прикрытием. Но стоило той мазнуть по нему взглядом, как он тут же сжался и продолжал уже себе под нос. «И откуда только такие сумасшедшие стервы берутся?» «А вы будете записываться на охоту на кровавых големов?» Получилось не очень ровно, но главное, я поднял нужную тему, а там уж выплывем. До этого такая стратегия меня ни разу не подводила. Говорят, тем, кто пойдет, существенно поднимут внутренний рейтинг за участие, а лично я не собираюсь вечно оставаться в тени. И что я несу? Явно не тем начал давить. Ну какое той же Каи дело до ее рейтинга в заштатной академии? Это для нее точно не вызов. Он даже отвечать не стал, просто закатила глаза. «Да кому это надо?» Га-Ар уже вернулся к своему похожему привычному самоуверенному состоянию. «Меня и так будут учить лучшие ветераны, а потом назначат в личную гвардию самого Геворта. А что может быть лучше?» «Да уж, тот же Кирилл, несмотря на характер и связи отца, все равно ходил на все миссии и вообще всегда старался быть в первых рядах. Как бы я к нему ни относился, но вот стремление не отгораживаться от обычных людей очень поможет в дальнейшем любому правителю. По крайней мере, мне так кажется». «А теперь надо прекратить думать о чужих тараканах и сосредоточиться на цели. Как я могу заинтересовать Каи?» «Ответ прост. Предложить ей то, что она ищет. И я могу это сделать». «Ну, вы как хотите, а я точно запишусь. Тем более трое новичков уже подали заявки, и я отставать от них не намерен». «Давай, ловись, рыбка большая и малая». «Что за новички?» Секунду назад Каи была у своей койки, и вот уже замерла рядом со мной. Как же легко манипулировать даже демонами, когда они даже не предполагают, что на самом деле ты знаешь. «Два парня, вроде нормальные, и девчонка. Настоящая высокомерная заноза. Совсем как ты». После моих слов Га-Ар не удержался и начал хохотать во весь голос и даже дергать ногами. «Может быть, он и не безнадежен, просто с воспитанием не повезло эльфу. Кем не бывает». «Что ты сейчас сказал?» Кай приблизила ко мне свое разъяренное лицо, а я на мгновение засомневался, уж не переборщил ли. Впрочем, нет, по-другому было просто нельзя. Если все пройдет как надо, то нам еще несколько дней придется провести на охоте. И чем меньше я сейчас скажу, тем шире у меня будет потом простор для маневра, чтобы объяснить, почему никакой обещанной троицы нет и в помине. Как вариант, это всего лишь слухи. Я ни при чем. И... а это что, важно? Думаю, после такого все вопросы ко мне отпадут. Так что разговор нужно было завершать. А какой самый простой способ это сделать? Правильно, злость. «Пойдем записываться на эту так называемую охоту». Не знаю, как именно расценило мое молчание Кай, но давление пропало. И вот меня уже тянут к выходу. «Подождите». «Нет, только не это. Ну, пожалуйста, незачем мне в компании богатенький ребенок, неожиданно обнаруживший что-то, не укладывающееся в его представление о мире, и решивший это поподробнее изучить». «Я с вами». Га-Ар впервые с момента нашей встречи вскочил на ноги и выскочил наружу даже быстрее, чем я и Кай. Что ж, хоть одна польза от него есть. Где и как записаться, я не знаю, а тут нам достался просто идеальный проводник. Никакой бюрократии и очередей. Нам просто выдали амулеты, которые завтра утром в назначенное время просто возьмут и перекинут нас в нужное место. И это перекрывает потенциальный минус моего плана. Вернуться раньше времени, не вызвав подозрений, Кая не сможет. Довольный собой, я отвязался от соседей. Лучше мне до отправки на задание с ними общаться по минимуму. И решил найти комнату Мика и Астори. Они регистрировались после меня, так что если больше новичков не было, то мне повезло, и они пока еще живут только вдвоем. Самым сложным, на первый взгляд, было их найти. Тем более в таком большом, незнакомом и запутанном помещении. Но, к счастью, я не зря на всякий случай запомнил присвоенные им серийные номера, которые нам выдали вместе с картами. Если смотреть на них по аналогии с моим, то 7, 8 и 9 цифры будут номером, закрепленной за будущим рейнджером комнаты. Не ждали? На волне успехов в обведении вокруг пальца доверчивых демонов я и тут решил пошутить и чуть не словил в лоб стрелу, отреагировавшей на шум Астори. А все-таки правильные у нее рефлексы. Сразу видно, что девушкой занимались. Могла мгновенно взять на прицел, но при этом сдержаться и не пустить стрелу. Ну и я, конечно, тоже молодец. Когда тебе в лицо смотрит стальной трехгранный наконечник, не дать волю рефлексам и не вызвать силу карты – это дорогого стоит. И что бы ты стала делать, если бы зашел не я? Несмотря на внутренний благодушный настрой, я не смог не поинтересоваться у эльфийки. Пристрелила бы и прятала труп? Или отпустила бы случайного свидетеля распускать сплетни, что вы тут точно чего-то замышляете? Мик не удержался и хихикнул. У меня тут же возникло чувство дежавю с тем, что было совсем недавно в комнате этажом выше. Накачала бы наркотиками. Потом вызвала бы куратора и сказала, что ты завалился под кайфом и пытался приставать. Никто бы мне и слова не сказал. Голос Астори звучит уверенно. Вот только убежавший в сторону взгляд подсказывает, что все бы было не так просто. Ладно, но в следующий раз будьте осторожнее. Пропустим. Настоящий джентльмен ведь не будет обвинять девушку во лжи. Я со своей задачей справился. Завтра в 10 мы с Каей улетаем на охоту. И что-то мне подсказывает, что стандартные 7 дней не понадобятся. Мы закончим гораздо раньше. Так что поторопитесь. Мне хватит 3 дней. Тут же выпалил Мик. Постарайся задержать ее на этот срок, а потом возвращайся. Я буду не Мик Тлантикутли, если к полудню 3-го дня тут не появится Геворт собственной персоной. Вот и ладно. А дальше уже дело будет за мной. Победить мага смерти, а потом уйти из этого мира, пока не вернулась Кай. Не вижу в этом ничего невыполнимого. Хотя, пожалуй, надо будет постараться на охоте присмотреться к ней получше и понять, насколько же она на самом деле сильна.